Глава 29. Игорь. Кто, черт возьми, это Краснова? Пятый крупный проект за 3 года уводит. Рявкнул, швыряя папку с результатами тендера на стол так, что документы разлетелись веером. Олег Викторович, мой заместитель, поправил очки и осторожно собрал бумаги обратно в папку. За много лет работы со мной он научился переживать мои вспышки гнева с невозмутимостью сейсмографа. «Игорь Владимирович, я же предупреждал, что конкуренция будет серьезной», — сказал он спокойно. «Стройпроект из Новосибирска не шутки. Они последние годы берут все самые выгодные проекты». «Ну да, конечно». Я встал из-за стола и принялся нервно ходить по кабинету. «А мы что, лапшу на уши развешиваем? У нас опыта меньше, оборудование хуже, люди глупее». «Дело не в этом. А в чем тогда?» Я остановился перед окном, глядя на серое небо октября. «Объясни мне, как какая-то провинциальная конторка из Сибири умудряется обставлять московские компании?» Олег Викторович откашлялся и достал из портфеля еще одну папку потолще первой. «Собственно, я навел справки об этой Красновой, как вы и просили. И что узнал?» Я вернулся к столу и сел в кресло, скрестив руки на груди. Светлана Николаевна Краснова, 34 года, образование, институт туризма, потом строительный, пришла в стройпроект 9 лет назад простым менеджером, сейчас совладелец и руководитель крупных проектов. «Быстрая карьера», — хмыкнул я, — «наверняка спала с хозяином». Хозяин – женщина. Вера Николаевна Краснова, 71 год, основала компанию после смерти сына, развелась с мужем. Светлана – ее племянница. Семейный бизнес, значит. А личная жизнь у этой Светланы как? Олег Викторович перелистнул страницу. Не замужем, воспитывает сына одна, мальчику 8 лет, живет с тетей в элитном жилом комплексе в центре Новосибирска. Одинокая мамаша, протянул я задумчиво. Интересно. Значит, можно попробовать найти подход. Женщины в таком положении обычно ищут мужскую поддержку. Игорь Владимирович. Олег Викторович снял очки и протер их платком, что всегда означало серьезный разговор. Не советую проводить с ней свои обычные методы. А что, страшная? Наоборот, красиво. Но с ней у вас ничего не выйдет. Я усмехнулся. Олег явно недооценивал мои способности к убеждению. За всю мою жизнь мне еще не встречалась женщина, которую нельзя было бы заинтересовать при правильном подходе. «Почему такая уверенность?» «Потому что она как ледяная глыба». Олег надел очки обратно и посмотрел на меня серьезно. Попытки сблизиться с ней были участием наших конкурентов. Однако стоит только с ней заговорить о личном или пригласить на ужин, начинает смотреть сквозь тебя, как будто ты пустое место. Мужчины для нее словно не существуют. «Может, она того?» Я сделал многозначительный жест. «Не думаю. Просто очень закрытая. И, что важно, Молотов к ней неравнодушен. А вы знаете, что значит попасть в немилость к Сергею Петровичу». Упоминание Молотова заставило меня насторожиться. Сергей Петрович Молотов, председатель комитета по градостроительству области, был человеком, чье расположение стоило 1 000 000 рублей. И терять его из-за бабы было бы верхом глупости. «Интересно», — протянул я, — «чем это она его симпатию завоевала? Старик с придурью, но женщин всегда на расстоянии держал». «А тут особый случай». Олег открыл еще одну страницу в досье. 3 года назад Краснова пришла на московский рынок и первый же тендер проиграла Носову. Помните ту историю с ЖК «Солнечный»? Конечно, помнил. Михаил Носов, жадный и безответственный подрядчик, взялся за проект, явно превышающий его возможности. В итоге сорванные сроки, некачественные работы, скандал на всю область. «Так вот», — продолжал Олег, — «когда Носов окончательно завалил объект, Молотов просил всех крупных подрядчиков подхватить стройку. Все отказались, заведомо проигрышное дело, одни убытки. А она рискнула». «И что?» Взяла объект, доделала качественно, в срок, даже умудрилась получить небольшую прибыль. Молотов был в восторге. С тех пор все крупные тендеры практически автоматически достаются ей. Я откинулся в кресле, переваривая информацию. Умная стратегия. Пожертвовать прибылью ради репутации, а потом пожинать плоды. Такой подход требовал холодного расчета и стальных нервов. А семья у нее есть? Родители, братья, сестры, может, через них можно найти рычаги воздействия? Сирота. Родители умерли давно, других родственников нет, только тетя, с которой живет, и сын. Отец ребенка? Неизвестно. В документах ребенок записан на ее фамилию, отец не указан. Интересно. Я встал и подошел к окну. Одинокая женщина с ребенком, без семейных связей, построившая успешную карьеру в мужском мире строительства. Надо отдать должное. Девочка с характером. Определенно. И, что важно, абсолютно неподкупная. Молотов как-то намекал, что пытались ее покупать. Она даже слушать не стала. А сын? Через детей всегда можно найти подход к матерям. Дмитрий, 8 лет, ходит в элитную частную школу, занимается в разных кружках, мать души в нем не чает, но мальчик под постоянной охраной, у тети Веры серьезная служба безопасности. Я усмехнулся. Предусмотрительная старуха. Видимо, не зря прожила столько лет в жестком мире строительного бизнеса. А где они живут точно? ЖК «Континент», 37 этаж, пентхаус на 2 семьи, очень дорогая недвижимость. Образ жизни? Размеренный. Краснова работает с 8 до 6, потом забирает сына из школы, они ужинают дома, по выходным иногда выезжают на дачу или в театр. Очень закрытая семья, гостей принимают редко. А мужчины? Неужели за 9 лет ни одного романа? Если и были, то очень тайные, наши люди ничего не заметили. Вообще создается впечатление, что личная жизнь ее абсолютно не интересует. Я задумался. Красивая, успешная, богатая женщина, которая игнорирует мужчин. Либо она действительно предпочитает женщин, либо имела какой-то травматичный опыт в прошлом. А почему она сменила сферу деятельности? Туризм и строительство – совсем разные области. «Тут детали туманные», – признался Олег. «Официально переехала к тете после смерти родителей, но некоторые детали не сходятся». «Какие именно?» «Работала в турагентстве всего 2 года после института. Потом долгий перерыв, а затем появляется в Новосибирске с маленьким ребенком. Что она делала эти годы, неясно. Может, замужем была?» Возможно, но тогда почему скрывает? И почему сменила место жительства так кардинально? Я снова сел в кресло и налил себе виски. Загадочная женщина. Чем больше узнавал о ней, тем интереснее становилось. «Хотел бы я посмотреть на эту ледяную глыбу», — пробормотал я. «Завтра совещание по новому муниципальному заказу», — напомнил Олег. «Она будет там. Сможете оценить лично». «Обязательно оценю», – кивнул я. «А пока продолжай копать информацию. Мне нужно знать о ней все. Хобби, привычки, слабые места. У каждого они есть». «Игорь Владимирович», – осторожно сказал Олег, – «может, стоит просто принять, что у нас появился серьезный конкурент и сосредоточиться на улучшении собственной работы?» Я холодно посмотрел на него. «Олег Викторович, за 20 лет в этом бизнесе я усвоил простую истину. Рынок не резиновый. Либо ты растешь, либо тебя вытесняют. И я не собираюсь уступать какой-то выскочке место под солнцем». Когда Олег ушел, я остался один в кабинете. За окном темнело, включались огни города. Завтра предстояла интересная встреча. Наконец-то я увижу женщину, которая последние годы портит мне нервы и отбирает лучшие контракты. Светлана Краснова, неприступная ледяная королева из Сибири. Посмотрим, насколько она холодна на самом деле.